Это мой путь, только мой путь. От себя не убежать, вряд ли сможешь свернуть. Судьбу не выбирай, от судьбу не обмануть. Это мой путь. Это мой путь, только мой путь. От себя не убежать, вряд ли сможешь свернуть. Судьбу не выбирай, а судьбу не обмануть. Это мой путь, только мой путь. Это мой путь, только мой путь. По дороге горной во лжи не упрекнуть. Смело по газам, но можно соскользнуть. Это мой путь, только мой путь. Ключи от путей, по которым ходят поезда. Пути на чей пути, куда ходишь ты и я. Словно ручей в ущелье, по бокам одна стена. Словно туннель, только вперед, назад нельзя. Коротко, главное, коротко, как могу. Стараюсь пройти лабиринт, встретить судьбу. Попутный ветер, шхуна, пол наперед. Ведь корабль как назван, так и поплывет. Мир миллиона восходов прожитых тут. Сотканных полотна, ежедневный сложный труд. Игра ва-банк тонко, не все маршруты врут. Я из тех стойких, падая, снова иду. Свои настройки по полной, Full HD режима. И строки, как путь во тьме. Я одержим, я точно жив и продолжаю жить тут. Одни рельсы, но у каждого свой путь. Это мой путь, только мой путь. От себя не убежать, вряд ли сможешь свернуть. Судьбу не выбирай, от судьбу не обмануть. Это мой путь, только мой путь. Это мой путь, только мой путь. По дороге горной во лжи не упрекнуть. Смело по газам, но можно соскользнуть. Это мой путь, только мой путь. Много разных путей, много дорог по жизни. Много всякого разного кроется в центре моих мыслей. День за днем, шаг за шагом, удар за ударом. Жизнь ставит ловушки, сбивая с ног коварно. Либо вставай, либо живи внизу пьяном угаре. После работы пропуская очередную рюмку в местном баре. Или ты можешь просто взять и улететь отсюда, как птица, рассекая по небу быстрее звука. Нас сбивают с ног, нас грабят, нас убивают. Нам делают больно, но мы выживаем. Всем назло этот путь продолжаем. Эта система не любит игнор, эта система сосущая кровь, эта система из нас прямо сейчас готова сделать рабов. Но мы просто улыбнемся в ответ и поплывем по волнам навстречу попутным ветрам и сокровенным мечтам. Мы, несмотря ни на что, мы продолжаем свой путь, и пускай стороной нас обходит грусть. Это мой путь, только мой путь. От себя не убежать, вряд ли сможешь свернуть. Судьбу не выбирай, а судьбу не обмануть. Это мой путь, только мой путь. Это мой путь, только мой путь. По дороге горной во лжи не упрекнуть. Смело по газам, но можно соскользнуть. Это мой путь, только мой путь. Это мой путь, только мой путь. От себя не убежать, вряд ли сможешь свернуть. Судьбу не выбирай, а судьбу не обмануть. Это мой путь, только мой путь. Это мой путь, только мой путь. По дороге горной во лжи не упрекнуть. Смело по газам, но можно соскользнуть. Это мой путь, только мой путь.